страшно. От кофе меня сразу замутило. Я залпом хлебнул коньяку из стоящей на столе бутылки трехзвездочного белого аиста, но храбрости особо не прибавилось. В коридоре я украдкой остановил Марата Андреевича, попросил таблетки угля и в ванной съел целую упаковку, жадно запивая водой из-под крана. Шкатулка на шее мешала, ударяясь о раковину. Суета и напряжение усилились. Денис на ходу еще раз спросил, все ли готовы, потом сказал «Ну, с Богом!» И сердце у меня глухо стукнуло, словно камень, брошенный в стену. Внизу стоял знакомый Раф. Провоторов и Вырин дождались, когда я выйду из подъезда и сяду в салон. Там уже сидели Игорь Валерьевич, Марат Андреевич, Пал Палыч и Таня. За рулем был Оглоблин, рядом Ларионов. Я чуть подвинулся, освобождая место для Луциса. Пол был заставлен сумками с амуницией. Последними влезли Вырин и Провоторов. Мы выехали на окружную дорогу, почти вымершую без машин. Проехав несколько километров, перемигнулись фарами со стоящим у обочины мотоциклом с коляской, который сразу затарахтел мотором и последовал за нами. Я узнал сестер Возгляковых. Возле развилки с указателем Камышево мы притормозили. Спустя несколько минут подкатил ветхого образца ГАЗ с рифленым, вытянутым, как у грузовика, рылом. Я увидел Маргариту Тихоновну, она помахала нам рукой, и мы тронулись за автобусом. Вскоре асфальт сменился бетонными плитами, затем щебенкой. Дальше нас принялась трясти грунтовая дорога с вековым следом колес, похожим на рельсы, только вывернутые наизнанку, внутрь окостеневшей земли. Вокруг лежали вымершие поля. Столбы электропередачи выглядели как обглоданные заразой деревья, а фарфоровые чашки на перекладинах смотрелись грибными наростами. Где-то далеко, за много километров, мерцали крошечные алые огоньки цивилизации. Наконец мы остановились и начали спешно выгружаться. Кроме наших, из автобуса вышли больше двух десятков человек. Это были обещанные помощники от Калантайской читальни, а также добровольцы Симонян и Буркина. В полной тишине люди готовились к сатисфакции. К нам подошли Маргарита Тихоновна, старшая Возглякова, Тимофей Степаныч, Саша Сухарев и незнакомый мне читатель Николай Тарасович Ивлев. Настоящий исполин двухметрового роста, широкоплечий, с могучей, как пень, шеей. Ивлев был наголо обрит, через его лоб и щеку пролегал глубокий с белым дном шрам, похожий на пекарскую зарубку на батоне. Тимофей Степаныч взглядом одобрил шкатулку с книгой и склонился над сумкой. Старик вынул и нахлобучил на голову шапку-ушанку, снаружи укрепленную металлическими бляхами, облачился в тулуп, плотно обшитый кольцами от колодезной цепи, и подвесил к поясу шило. Достал чугунный шар, видимо, отпиленный от гантели. На шаре была выбита цифра 10. Положил его в брезентовый мешок и крепко подвязал у основания шнурком, превратив в подобие кистеня. Затем, демонстрируя удаль, легко вскинул мешок, раскрутил над головой и обрушил на землю. Шар оставил внушительную вмятину. Таня спрятала лицо за фехтовальной маской. Возгляковы и Маргарита Тихоновна, повязавшись толстыми платками, надели сверху простые строительные каски, а Оглоблин, Вырин, Пал Палыч и Сухарев — мотоциклетные. Причем у Вырина и Оглоблина вместо пластиковых забрал были приделаны стальные с глазными прорезями. Игорь Валерьевич Кручина надел старинную пожарную медную каску. Могучий Ивлев видимо, для дополнительного устрашения врага, выбрал себе немецкую военную каску. Провоторов же взял советскую, а Луцис — авиационный шлем, ради которого он снял очки. Штурман Ларионов натянул танкистский кожаный шлем с поролоновой прокладкой на макушке, а травматолог Марат Андреевич голову вообще ничем не прикрывал, уповая на собственную ловкость. Броня тоже была самая разнообразная. Луцис по всей одежде сделал небольшие карманы и рассовал в них защитные пластины. У Возгликовых в стеганые пазухи ватных штанов и телогреек были вставлены стальные полосы. Игорь Валерьевич надел настоящую кирасу, отчего стал похож на самовар. У Вырина кожаную куртку покрывала чешуя советских рублей. Пошло, видимо, не меньше 500 монет. Заметив мой заинтересованный взгляд, Гриша пояснил. С 10 лет на мотоцикл копил, а потом союз развалился, деньги обесценились, вот хоть теперь от них польза. Доспехи Пал Палыча представляли собой искусно соединенные то ли проволокой, то ли шнурками паркетины. Марат Андреевич соорудил длинный до колен панцирь из плотного линолеума. Гигант Иевлев носил сооружение, чем-то напоминающее мушкетерский плащ из одеревеневшей толстой кожи. Сухарев облачился в брезентовую робу с часто нашитыми солдатскими звездчатыми пряжками. А Ларионов укрепил ворсистую шинель грубыми сапожными подошвами. Оглоблин в миру работал дрессировщиком служебных собак и поэтому принес специальный защитный комбинезон, ватные рукава и штанины которого не прокусил бы и крокодил. На Тане была войлочная куртка, сбитая до валеночной твердости. Маргарита Тихоновна надела короткую дубленку, сверху для прочности оклеенную толстой пеньковой веревкой. Калантайские читатели все как один практично обрядились в хоккейное снаряжение с перчатками, наколенниками, щитками на бедрах и голенях, только шлемы у всех были вратарские, с белыми пластиковыми личинами. Рядом с калантайцами боевые наряды широнинцев напоминали беспорядочную экипировку зазеркальных труляля и траляля, с той разницей, что это зрелище вовсе не выглядело забавным. К нам подошел расхваленный накануне Горшенин. Совсем не богатырского вида, носатый, худой и высокий. Он очень смахивал на петуха. Сходство усиливали длинные, острые, точно клювы шипы, торчащие из его сапог спереди и сзади. Такой же клювастой обувью обзавелись и некоторые его бойцы. Вооружены добровольцы были косами, вилами на длинном древке, пожарными баграми, превратившимися в рогатины с длинным острием и крюком. Многие имели маленькие деревянные или плетеные, как лапти, щиты. Я с обреченным интересом наблюдал за всем этим, пока Маргарита Тихоновна не обратилась ко мне. «Алексей, а что же вы до сих пор не одеты? Мы же выступаем с минуты на минуту!» Получалось, дядин мотоциклетный шлем и куски протектора, теперь я понимал их прямое назначение, остались в шкафу. «Мальчики! Нет слов! Денис! Ты же собирал Алексея?» Я его спросил, он сказал, что собрался, я и подумал. «Да, накладочка получилась», — Маргарита Тихоновна покачала головой. «Мы не можем выпустить Алексея в таком виде». Я вздрогнул от нахлынувшей надежды. «А может, я вас здесь подожду, а?» И запнулся. На лицах стоящих вокруг читателей промелькнуло удивление. «Алексей, ты не переживай», — виновато сказал Луцис. «Я отдам тебе свое». «Погоди, Денис», — вмешался Игорь Валерьевич. «Не лезет на Алексея твоя кольчужка? Маловато?» «Ой, ребята, с вами не соскучишься. Сейчас придумаем что-нибудь». Маргарита Тихоновна подошла к нашим соседям. «Товарищи, миленькие, извините, у нас проблема. У Алексея Вязенцева ни оружия с собой, ни защитной одежды. Выручайте». «Я слышал», — заворчали калантайские хоккеисты, «мол, это же не баловство. Разве можно забывать самые необходимые вещи? В первый раз, что ли?» А Маргарита Тихоновна кротко отвечала: «Да, именно, в первый раз». Калантайцы нашли матерчатый строительный шлем с подкладкой, пахнущий кислятиной, и две холщовых сумки, внутрь которых вложили небольшие печные противни. Ручки у сумок были довольно длинными, чтобы надевать эти простейшие латы через голову. Увидев противни, Вырин резко стянул обитую рублями куртку. «Бери, Алексей, почти твой размер». Я отказывался, надеясь, что моя трусость хоть отчасти смахивает на благородство. «Гриша, а сам как будешь? Тебе ведь нужнее». Но неумолимый Вырин почти силой заставил меня облачиться в тяжелую броню, приговаривая: «Я уже привык, обойдусь». В плечах куртка оказалась чуть узковата, и натянувшиеся рукава едва прикрывали запястья, но в целом сидела нормально. Тимофей Степаныч пожертвовал свою ушанку. Луций сдал спортивные наколенники и пластиковые щитки для бедер. Мария Антонна Возглякова — грубые кожаные перчатки. Иевлев прикрепил на мое левое предплечье, сделанный из половинки трубы, стальной нарукавник. В качестве оружия я получил дубинку, утяжеленную ребристой насадкой. Кажется, это была какая-то деталь, возможно, шестеренка особо крупного механизма. «Во здорово!» — обрадовался моему виду Луцис. «Как Богдан Хмельницкий с булавой!» Я напряг челюсти. В расслабленном состоянии зубы вдруг начали выбивать дробные костяные трели. «Маргарита Тихоновна», — осторожно спросил я, облизываясь от пересохшего на губах страха, «а откуда вы знаете, что против нас не выйдут люди с ружьями?» «Исключается. Строжайше запрещено». «Кто запретил? Терешников?» «Задолго до него. Это правило, неписанный закон». «А вдруг обманут?» «Там наблюдатели, секунданты, следят, чтоб все честно было», — вмешался Луцис. «Не беспокойся». «Вот сам подумай», — пробасил Ивлев. «У тебя пистолет, а у меня автомат. Какая же это сатисфакция?» «Это уже тир», — пошутил Оглоблин. «Но есть свои хитрости», — подытожил Сухарев. «Вот, к примеру, он продемонстрировал подшипник размером с теннисный мяч. В нем весу больше килограмма. Если в голову попадет, мало не покажется». «Может, я здесь вас подожду?» — тихо пробормотал я, уставившись в землю. «Ну, пожалуйста!» Сколько же времени утекло с того момента, а я до сих пор испытываю горчайший стыд за те сбивчивые трусливые слова. Меня плотным кольцом окружали широнинцы. В их сочувственных сердечных взглядах я не увидел и тени насмешки или осуждения. Раньше так смотрели только родители, когда я, провинившийся дома или в школе, стоял перед ними и не каялся, осознавая, что всякая моя вина ничтожна в сравнении с той любовью и всепрощением, что испытывают ко мне эти люди.